Вашингтон, округ Колумбия, 1987 год. Братья Фейнеры, как уважительно именовала пресса Яна и Виктора, президент К. Эвери и первый вице-президент отдела научных исследований и новых разработок, решительным шагом направлялись на ежегодную конференцию, проводившуюся в Академии наук в Вашингтоне. Они пришли на несколько минут раньше, но лекторий уже был до отказа заполнен участниками, выдающимися учеными, профессорами, докторами, дерматологами, журналистами из медицинских журналов и их редакторами. Большинство из них Фейнеры знали в лицо. К ярости Виктора, когда они садились на отведенные им места в первом ряду, Ян тихо сказал, не глядя на него: «Жаль, что сегодня здесь нет Луизы». Виктор едва поверил своим ушам. Луиза в такой день. Как мог его брат вообще думать об этой шлюхе, о моральной подлой бабе, которая сделала все возможное, чтобы уничтожить его? Виктор настолько разозлился, что на глазах у него выступили слезы жалости к самому себе. Упомянув ее проклятое имя, Ян испортил ему день. Он помрачнел и был готов проклясть навеки вечные гнусную женщину, когда свет потух и засветился киноэкран. Братья быстро переглянулись. Виктор предупреждал Яна, что на этой традиционной и весьма серьезной научной конференции вполне возможно попытаются использовать дешевые зрелищные трюки. Ян тогда посоветовал ему не фантазировать. Когда на экране появился слайд с изображением известного живописного полотна, Виктор почувствовал себя отомщенным. Прославленный профессор дерматологии, выступление которого они все пришли послушать, задумал очередной из своих оригинальных фокусов. Это была картина, которую они оба много раз видели на ее обычном месте, на экспозиции в Британском музее. Источник молодости немецкого художника Лукаса Кранаха. Из зала последовали отдельные комментарии от тех, кто не был знаком с полотном, изображавшим толпу старых, усталых, согбенных людей, дожидавшихся своей очереди, чтобы окунуться в источник и выйти из его вод с другой стороны, полными жизненных сил и энергии, а главное, помолодевшими. Ян с интересом подался вперед, когда выдающийся профессор заговорил, употребляя местоимение первого лица во множественном числе, а не единственном, чтобы подчеркнуть, что медицинское исследование всегда является трудом коллективным. В настоящее время мы редко начинаем лекцию, не показав эту картину, так как она иллюстрирует то, что мы, дерматологи, считаем своей святой просветительской миссией, а именно объяснить, что превращение очаровательного ребенка в морщинистую старуху отнюдь не является неизбежным, что к такому печальному концу приводит не хронологическое течение времени, но длительное пребывание на солнце. Хотя Ян огорчил его, по мере того, как продолжалась лекция, Виктор успокаивался. Скоро он сам поднимется на кафедру, чтобы принять от великого дерматолога поздравления. Ему не терпелось увидеть удивленные лица некоторых людей, которых он заметил в зале, маститых медиков, смотревших на него свысока, которых постоянно цитировала пресса. Суть их высказываний сводилась к тому, что ему, Виктору, далеко до уровня его младшего брата Яна. Сегодня, наконец, наступит час его торжества. Через несколько минут аудитория услышит из уст великого врача, что лекарство, над которым столько лет жизни работал он, Виктор Фейнер, способно приостановить и даже сделать обратимым процесс преждевременного увядания кожи из-за пребывания на солнце, используя АК-3 как основное средство лечения кожных заболеваний в течение более 12 лет, самый знаменитый в стране из всех дерматологов-педагогов задокументировал поразительные и весьма положительные побочные результаты от постоянного применения их препарата, кислотного витамина А. Об этом доктор и говорил сейчас. К Кожа розовеет, разглаживается, выглядит моложе, коричневые пятна исчезают. После открытия 6 лет назад нашей клиники, специализирующейся на проблемах преждевременного старения кожи, мои коллеги и я провели формальное наблюдение за множеством пациентов, чье преждевременное старение было связано с пребыванием на солнце, успешно испробовав на них метод лечения препаратом АК-3. Источник молодости Кранаха исчез с экрана, и последовала демонстрация серии интереснейших снимков пациентов до и после курса лечения. Причем профессор, подсвеченный указкой, отмечал наиболее заметные улучшения состояния кожи. Когда лекция подошла к концу и зажегся свет, Виктор задался вопросом, слышит ли Ян то, что так отчетливо слышал он сам. Как забилось с волнением его сердце, едва только назвали его имя. Яну первому пришла в голову идея использовать кафедру, чтобы рассказать о первых днях АК-3, черных и трудных днях, до того, как важность этого открытия смогли оценить в полной мере. И Эвербах был предоставлен первый патент для лечения кожных сыпей. А теперь новый патент выдан профессору для лечения негативных последствий пребывания на солнце. Поскольку Виктор обращался к людям, понимавшим специальную терминологию, язык химии и физики, его волнение скоро исчезло, и он начал приводить все больше и больше подробностей. «Господи, скорее бы он замолчал», — прошептал кто-то из слушателей, сидевших за спиной Яна. «Через минуту все заснут». Ян моментально встал с места и зааплодировал. Виктор поморгал, потом повернулся к знаменитому ученому, стоящему рядом, и тоже начал аплодировать. Прошло несколько минут, прежде чем аудитория перестала хлопать в ладоши, и профессор получил возможность объявить, что К. Эвери, полноправный филиал швейцарского фармацевтического гиганта, компании Эвербах, согласен финансировать новое многомиллионное клиническое исследование результатов воздействия АК-3 на стареющую кожу. Первое исследование подобного рода в мире. В огромном зале наступила тишина, когда Ян подошел пожать профессору руку. Все осознавали важность момента. Если исследование приведет к положительным результатам, это положит начало эпохе без морщин и, возможно, долгожданное решение проблемы с многоцелевыми косметологическими кожными препаратами, отчасти медикаментами, отчасти косметическими средствами, выпускаемыми с благословения комиссии по контролю. А какая компания извлечет из всего этого наибольшую для себя пользу? Как доложили на следующий день газеты, очевидно, это будет подчиненная Эвери Наташа, заклятый враг Луизы Тауэрс. На телевизионном экране Дестина казался старше, возможно, из-за того, что он отрастил волосы. Но в чем бы ни была причина, пусть ему об этом скажет любой другой, но только не Луиза. Следовательно, вместо порядковых номеров а-ля Шанель, вы говорите, что убедили Луизу Тауэрс использовать инициалы, буквы вашего имени, что в конечном итоге подразумевает создание небольшой коллекции ароматов. Посмотрим. D-E-S-T. Джоан Ландон сосчитала буквы по пальцам. Коллекции из 7 предметов. Верно? Казалось, ей действительно интересно услышать ответ. Да. Дестина взял позолоченный, покрытый эмалью флакон духов и поднес к камере, так, чтобы все хорошо увидели букву «Д». Разумеется, «Д» — первый аромат, сочетающий множество необычных, тончайших оттенков, столь же удивительных, как и экспонаты моих моделей одежды, с их неожиданными комбинациями различных тканей. Если «Д» будет иметь тот успех, на который мы рассчитываем, затем последует «Е», а потом, как можно догадаться, исключительный чувственный аромат, для прекрасной буквы «С». В настоящее время я работаю с парфюмерами Луизы Тауэрс над формулами «Е» и «С». Несмотря на поток лжи, столь непринужденно истекавший из уст Дестины, Луиза не могла не посмеяться его дерзости. Даже слишком безупречный английский выговор, отмеченный ею при их первой же встрече, особенно выразительно звучал по телевидению, и не менее сильное впечатление производила его манера двигаться, с изяществом балетного танцовщика, опасной грацией матадора. Никому так хорошо не удавались публичные выступления, как Дестине. Кому еще могла бы прийти в голову идея использовать в названии инициалы? И она была бы довольна, удачной, если бы обходилось не так дорого. Из-за расточительства Дестины, выказывавшего полное пренебрежение к финансовой стороне дела, сколько стоит создание и выпуск на рынок духов, потребовалось почти 3 года, чтобы представить Д. «У нас совсем не осталось времени», — довольно засмеялась Джоан Ландон, когда Дестина с учтивым поклоном брызнул капельку своих новых духов на ее запястье. После того, как Дестина попрощался с телезрителями своей звездной улыбкой, Луиза выключила программу «С добрым утром, Америка». Следует ли ей позвонить Ди Посант и предупредить, чтобы та не впадала в истерику? Что все это лишь выдумки Дестины? Что ни Е, ни С или Т и никакие другие буквы алфавита не обсуждались даже в предварительной форме, и никто не выделял на это средств, не говоря уж о работе над формулами с их парфюмерами. Возможно, стоит, но как только она шагнула к телефону, он зазвонил. «Вас спрашивает мистер Кристофер Тауэрс, мэм». Бэнкс был единственным человеком из всех, кого она знала, кто неизменно называл Кика полным именем. «Разве он не великолепен?» «Великолепен. Но ты-то знаешь, что это сплошные фантазии? Мы не...» «О, Луиза, конечно, я знаю, но это вовсе неплохая мысль». Кик захлебывался от смеха. «Он очень убедительно заливает, а?» «Так, этот вопрос решен. Ей не нужно звонить никому из отдела маркетинга». Она поспешила. «Если Кик не забеспокоился, ей тем более не следовало». Каким хорошим помощником оказался Кик? Она надеялась, что интуиция в отношении него ее не обманывала, что он начинал любить ее так же, как она полюбила его и рассчитывала на него. Она позвонила и попросила принести еще кофе. У нее внезапно испортилось настроение. Его улучшению нисколько не способствовала служебная записка, лежавшая у нее на столе, длинная подробная служебная записка, которую она принесла домой из офиса. От Джевелсона, шефа финансового отдела Луизы Тауэрс. Отчет о последних возмутительных расходах Дестины. Она согласна с определением Джевелсона. Они были возмутительными. К настоящему моменту Дестина превысил лимит годового бюджета на 150%. И Луиза была единственной, кто мог с ним справиться, вытянув обещание хорошо себя вести. Обещание, которого в прошлом едва хватало на несколько месяцев, пока что-то не пробуждало в нем творческого вдохновения. Как с унынием подчеркивал Джевелсон, проблема осложнялась тем, что они совсем недавно возобновили с ним контракт на 2 года после множества истерик Примадонны, о большинстве которых, слава богу, Джевелсон ничего не знал. Это явилось одной из последних услуг доброго старого Норриса компании перед его уходом на покой. Он сумел поставить Дестину на место, зная, как модельер его ненавидит, каким-то образом достучаться до рассудка неравновешенного гения, объяснив, что ему гораздо выгоднее согласиться на продление контракта на 2 года с увеличением оплаты на 20%, как указано в первоначальном варианте договора, чем расстаться, не получив никаких гарантий, что в наступающие трудные времена кто-либо захочет получить право на использование его имени в парфюмерии. Как Луиза убедилась, несмотря на бахвальство и приступы раздражительности, Дестина был способен трезво оценить свои возможности. Узнав от Норриса, сколько ему пришлось бы заплатить компании Луиза Тауэрс за права на «Д», не прошло и суток, как он со смирением ягненка подписал контракт. И это был последний раз, когда он демонстрировал признаки смирения. Откровенно говоря, сейчас, после ухода Норриса, Луиза иногда жалела, что Дестина возобновил договор. Несмотря на коммерческий успех модной коллекции одежды, продаваемой за отдельными прилавками фирменных магазинов Луиза Тауэрс в крупных магазинах по всей стране, а теперь и духов, уже считавшихся номером один в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Неужели Дестина действительно имел дорогостоящую привычку к наркотикам? Эта мысль не давала ей покоя с тех пор, как Даги Фасов высказал такое предположение во время неловкого и бурного разговора. Он попросил о встрече несколько дней назад, когда Дестина уехал из города, обхаживая и повергая восторг дам из окружения Рейгана на западном побережье своими первыми духами «Д», имевшими блистательный успех, как возбужденно писал ежедневник женской моды. Даги смертельно боялся навлечь на себя неудовольствие Дестины. Как он пожаловался ей во время их разговора, он был уверен, что, невзирая на долгие годы работы в Луизе Тауэрс, Дестина сейчас пользовался достаточным влиянием, чтобы избавиться от Даги вот так. Даги прищелкнул пальцами и изобразил, будто выбрасывает какую-то мерзость в мусорную корзину. Луиза попыталась приободрить его, но это оказалось далеко не просто. Правда заключалась в том, что Дестина действительно приобрел большое влияние и во всем, что касалось творческих материй, упаковки, рекламы и прочего, способствующего продаже товаров. Он обычно оказывался прав. Когда она считала, что он ошибается, он дулся в течение многих дней и время от времени проделывал свой знаменитый фокус с исчезновением, как правило, пропадая из страны. Потом он возвращался назад с какой-нибудь фантастической безделушкой, по образцу которой мы должны сделать баночку для нового ночного крема или украшением, бижутерии или необыкновенным предметом туалета для нее, наподобие знаменитой шляпки с перьями, которую он привез ей из Парижа еще в конце 83-го года, за несколько месяцев до того, как заключил договор с компанией. Его последний подарок был особенно вдохновенным — голубая пудра. Сиамский котенок с шелковистой шерсткой редкого дымчато-голубого окраса, сейчас смотревший на нее своими загадочными глазами. Луиза взглянула на перечень самых последних расходов Дестины, причем многим пунктам сопутствовала пометка Джевелсона, что квитанций не имеется. $1200. Аренда лимузина за 23 марта. $3050 за ткани и прочее. Без квитанций компания могла отказаться компенсировать расходы. И не сцены, которые затем последуют, тревожили ее. Неужели эти суммы на самом деле доказывают, что Дестина платит дилерам за наркотики, как Даги пытался намекнуть ей? Если Дестина был наркоманом, это не уменьшало его работоспособности. Его производительность труда была огромной по любым меркам. Насколько изменилось его поведение? Относится ли он к ней по-прежнему с тем уважением, какое она надеялась, он питал к ней вначале? Уважает ли он кого-нибудь? Вероятно, нет. Он может публично высмеивать Марлен, почти доводя ее до слез, а потом вдруг ни с того ни с сего сказать или сделать нечто такое, отчего бедная женщина проникалась уверенностью, что он Леонардо да Винчи. Луиза заверила Даги, что его не уволят до тех пор, пока она руководит компанией. Она сформулировала свою мысль немного иначе, не столь откровенно, но Даги уловил главный смысл и ушел приободрившийся и довольный, так как считал, как и все остальные, что она будет руководить компанией до конца своих дней и даже после смерти позаботиться, чтобы он и другие старые сотрудники компании были защищены от всяких неожиданностей. Только она сама, Норрис и адвокаты знали, что часы неумолимо идут вперед, и в следующем десятилетии, теперь уже через 3 года, в 1991 году, когда Кику исполнится 30, он станет полновластным президентом компании Луиза Тауэрс и обретет право уволить любого, и даже ее. Поскольку секретом владел столь узкий круг лиц, ни капли информации не просочилось наружу. И Кик до сих пор понятия не имел, что уготовано ему в будущем. Адвокаты согласились, что в настоящее время нет необходимости ставить его в известность, вероятно, потому что понимали, как и она сама, не было человека, находившегося под влиянием Дестины больше, чем наивный доверчивый Кик, работавший в компании всего 5-й год. Также никто не говорил Кику, что Бенедикт настаивал на том, чтобы он в течение 5 лет проработал в каждом отделе, прежде чем его смогут порекомендовать на руководящую должность в Луизе Тауэрс. Итак, к тому моменту, когда наступит срок, установленный Бенедиктом, Кик будет работать в компании почти 10 лет, до тонкости изучив дело на практике. В отличие от Фионы, работа давалась ему легко, и он явно получал от нее удовольствие. «Прямо как Чарльз», — сказала однажды Марлен. Луиза знала, что гримаса боли, исказившая ее лицо, не осталась незамеченной, и это был второй раз, когда ее знаменитая маска дала трещину. Впервые она потеряла самообладание в тот день, когда Генри Дэвидсон с сожалением признался, что в завещании Бенедикта нет ни одной лазейки. «Железно», — сказал он, на мгновение тоже утратив свою собственную ледяную сдержанность. «Ваш муж продумал все до последней запятой». Как будет относиться к ней Кик, когда наступит момент сообщить ему, что в день своего 30-летия он станет главным боссом? Вспомнит ли он, как она наставляла его, помогала все долгие годы его ученичества? Будет ли он по-прежнему обращаться к ней за советом или отправит ее на пастбище, как отработавшую свое конягу? Как всегда, когда ее мысли устремлялись в этом направлении, Луиза заставляла себя работать. Перед ней лежал аккуратно отпечатанный список звонков, на которые она должна ответить, в том числе и от Фионы, с подтверждением, что придет сегодня на ленч. Да, вот он, в списке назначенных встреч. От этого Луиза не почувствовала себя лучше. Тем не менее, она была приятно удивлена, какой стройной и элегантной выглядела Фиона в сдержанном костюме от Билли Бласа, когда девушка приехала в цирк, опоздав на 15 минут. В точности как мать, подумала Луиза, когда, не потрудившись извиниться за опоздание, небрежно поцеловав воздух у ее щеки, Фиона немедленно приступила к делу, послужившему поводом для ленча. «Ты читала несколько месяцев назад о том, что Эвери финансирует капитальное клиническое исследование, чтобы поддержать новое открытие, средство против старения. Очередная заявка на АК-3». Заговорив, Фиона резко откинула голову. Луиза похолодела. Сбоку на шее у Фионы, обычно прикрытой волосами, отчетливо виднелся след любовного укуса. Воспоминания болезненно кольнули ее. Она наклонила голову и стала искать в сумке темные очки. Фиона, захлебываясь от переполнявших ее эмоций, ничего не заметила. «Мы постоянно слышим, что Эвери вкладывает деньги в это новое направление медицины. Но я случайно узнала от одного своего знакомого, который занимает очень важный пост, что АК-3 – очень сильный препарат, который способен вызвать опасный для здоровья побочный эффект, если пользоваться им бесконтрольно. Эвери хочет представить его как лучшее средство для удаления морщин, а затем увязать АК-3 с продукцией Наташи». Фиона говорила с нараставшим возбуждением. «Мы должны составить план действий. Мы должны каким-то образом доказать, что применение этого лекарства опасно. Иначе Наташа нас уничтожит». «Откуда у тебя эта информация?» — резко спросила Луиза. «Я лучше не скажу». «Тогда я лучше не поверю тебе». Позже в тот же день Луиза пересказала их беседу Кику. «Фиона обсуждала с тобой акт 3?» «Да». «Ее слова довольно разумны», — ответил Кик, обороняясь. «Очевидно, в интересах Эвери так упорствовать со средством против старения. Женщины всего мира будут во весь голос требовать лекарства. И в этой связи бизнес Наташи тоже не пострадает. Я не думаю, что нам стоит вмешиваться в это дело тем или иным образом. Зелен виноград. Я не намерена иметь ничего общего с составлением плана действий. Потребуются месяцы или даже годы, прежде чем комиссия по контролю получит ясную картину. Честно, я шокирована, что у Фионы язык повернулся предложить подобную вещь. Поживем — увидим». Словно непослушный ребенок, Фиона раскачивалась в кресле, обхватив себя руками. «Мне надоело, что Луиза одна принимает решение в компании. Надоело слышать от нее: я не намерена». Ее утрированное подражание произношению Луизы вызвало у Кика смех, раньше, чем он успел спохватиться. Она настолько старомодна со всеми своими чешскими снадобьями и лосьонами, которые приходится наносить и носить часами и неделями, ждать результата. Это не то, что нужно современным женщинам. А что им нужно? Быстрый результат. Отшелушивающие кремы. Наподобие тех, что у Наташи, продаются на расхват. Долой старую кожу, да здравствует новая. Звучит, как сказка из «Тысячи одной ночи». Шоу-бизнес и нечто в этом духе, лаконично заметил Кик. Косметический бизнес — это шоу-бизнес. Должен быть развлечением, весельем, а не вечно дезинфицирующей, модной и питательной дрянью. Эдди говорит. Кто такой Эдди? Фиона состроила рожицу брату. Мой друг. Человек, который знает, что делается вокруг. Она с вызовом уставилась на него. Пора нам действовать заодно, брат. И действовать, как подобает настоящим Тауэрсам. Пора нам показать, кто есть кто в Луизе Тауэрс. Конечно, ты должен принимать решение. Давай устроим дворцовый переворот и займем трон. Хотя Фиона шутила, Кик узнал этот блеск в ее глазах. Он не предвещал ничего хорошего.